283. Сотрудничество со мною может быть достигнуто во всем. Сегодня помощь была оказана в делах обычных, в работе дня. Обращение было сделано правильно. Не для себя просилась помощь, но для общего дела, потому и помощь была оказана явной. Нужно стремиться к тому, чтобы так сотрудничать и чаще, и сознательнее. Во всем надо держаться за меня, крепко держаться и постоянно. Не как ребенок за няньку, но как воин в бою за начальника, имея в виду общую задачу и сотрудничая для ее выполнения. Именно в сознании надо объединиться и в сознании действовать вместе, мысленно будучи со мною и мысленно действуя нераздельно. Хорошо представить себя частью коллектива иерархии. Хорошо яро ощущать иерархию за плечами и действовать от имени ее. Это сознание силу великую дает. Именем моим действовать разрешаю, но предварительно объединившись в сознании. Действуя иерархии, хорошо осознать значение слова «мы». В нем сила большая. Кто будет знать, что мыслится за ним, то могучую силу ее почувствует, если произносится оно сознательно, связывая говорящего с неиссякаемым источником света и мощи. Полагаю, что контакт с силами света можно усиливать и углублять всеми способами, всеми мерами, всем устремлением и всем сердцем. Когда дело касается общего блага и общей цели, ведущей к нему, помощь оказывается в должный и нужный момент. В делах личных карма может препятствовать оказать помощь в желаемый для обращающегося момент. Но в делах общего блага, где личность отодвигается на задний план, вследствие помощи учителя особенно быстро. Все время говорю о работе совместно ведущейся. Дела, творимые и совершаемые во имя мое и мною, от дел своих отличаются. Над ними рука моя. Так твердо, уверенно и смело можно идти к цели. Наша цель — утверждение нового мира, и все, что этой цели содействует и способствует, будет делом хорошим и имеющим право на нашу поддержку, если в ней будет нужда.